Привет! Это подкаст «Кино на выходные». Как обычно, по пятницам кинокритики и историки кино рассказывают здесь о фильмах, которые стоит посмотреть. Ну, например, на выходных. В сегодняшней подборке сошлись шведская философская притча «Возница», французская фэнтезийная драма «Последний шанс» и фильм, о котором вы точно слышали. Это хичкоковский триллер «Психо». Во всех этих картинах случается страшное. Умирает главный герой, причем задолго до финальных титров, рассказывает Наталья Макрушина. Пожалуй, самое грустное, что может случиться в фильме для зрителя, это смерть главного героя. Она может быть запланированной и продиктованной определенным жанром фильма, или неожиданной, когда по фабуле вроде бы ничего не предвещает беды. О смерти героя автор тем или иным образом может сообщить зрителю заранее, либо оставить ее за кадром, как бы намекнув на неизбежный конец. Но в самых запутанных ситуациях смерть будет поджидать героя в чрезвычайно неожиданном месте, а именно в начале фильма. Такое событие кажется невозможным, поскольку сложно представить себе, как будет развиваться действие фильма в отсутствии главного действующего лица. Сложно, но можно. И для этого необходимо сделать пару оговорок. Например, предположить, что смерть героя не лишает его возможности к действию. Это может быть по-разному реализовано, но в большинстве случаев приведет нас на территорию фантастического, где сюжет будет разворачиваться где-то на грани жизни и смерти, вскрывая устройство потустороннего загробного мира. По одной из легенд, смерть нуждается в помощнике, кучере, который управляет повозкой, куда смерть собирает свои плоды со всего мира. Кучер меняется каждый год. Им становится последний умерший в уходящем году человек. Эту легенду я вспомнила не просто так, а в связи со шведским фильмом 1920 года, который называется «Возница» или «Призрачная повозка». И снял этот фильм Виктор Шострем, ключевой для шведского немого кино режиссер. Он же сыграл в фильме и главную роль Давида Хольма, пьяницу и бездельника. Именно Давид, сидя в новогоднюю ночь со своими собутыльниками на кладбище за 5 минут до полуночи, рассказывает мрачную легенду о вознице. Вскоре между товарищами завязывается драка, в результате которой Давид случайно погибает прямо на кладбище в последнюю минуту уходящего года. И как только часы бьют 12, на улице появляется странная полупрозрачная повозка, совсем как в рассказе Давида. И душа его отделяется от тела, чтобы продолжить свой путь уже в качестве возницы. Здесь интересно то, как в этих нескольких последовательных эпизодах смешиваются роли режиссера, автора, рассказчика и главного действующего лица. Для начала стоит сказать, что это далеко не единственный фильм Шострема, где он исполняет главную роль. До «Возницы» он играл и Терри Вигина в фильме «Терри Вигин», и Горного Эйвинда в фильме «Горный Эйвинд и его жена». Да и после съемок «Возницы» продолжил эту славную традицию, что, конечно, неудивительно. До прихода в кинематограф в 1912 году Шострем не менее 15 лет занимался театром и гастролировал по стране с различными театральными труппами. Фильм «Возница» сделан так, что рассказ легенды зритель слышит именно из уст главного героя. И рассказ этот не просто приводится как текст в интертитрах, но и визуализируется с помощью флешбека. Таким образом, Давид Хольм, чью роль исполняет режиссер, сам выступает в роли режиссера, представляя легенду о вознице как внутреннему зрителю, своим собутыльникам, так и зрителю в зале. А вот внутри флешбека Давид Хольм выступает уже в качестве слушателя. Его друг Георг также в канун Нового года рассказывает легенду о вознице. На экране возникают кадры, как полупрозрачная повозка посещает разные места, а зловещая фигура в темном плаще и капюшоне, скрывающем лицо, забирает умерших, чтобы доставить их души в загробный мир. Услышав эту историю от Георга, Давид пересказывает ее своим товарищам на кладбище, предупреждая их, что, по слухам, Георг умер в прошлом году именно в новогоднюю ночь. И отгадайте, кто управляет повозкой, приехавшей уже за холмом после его смерти? Да, конечно, это его друг Георг. Получается, что каждому рассказчику этой легенды суждено самому встретить смерть в новогоднюю ночь и занять место возницы. Рассказ становится готовым сценарием судьбы, которую нужно сыграть герою, подобно тому, как актер Шострам играет в фильме режиссера Шострама. И флешбэк, в котором показаны фрагменты путешествия повозки по миру, на самом деле становится флеш-форвардом, ведь Георг, рассказывая о повозке, по сути, иллюстрирует свою будущую роль. А встреча Георга и Давида, по сути, запускает еще один фильм, зрителями которого в первую очередь становятся сами герои. Это фильм о жизни Давида, точнее о том, как он эту жизнь постепенно разрушал, обрекая своих близких на горе и страдания. Примечательно, что одноименная повесть, экранизацией которой является этот фильм, была сконцентрирована абсолютно на других задачах. Ее автор, известная шведская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Сельма Лагерлёв, в 1912 году получила заказ от шведской ассоциации на публицистическую статью, целью которой было рассказать читателям о туберкулезе и мерах борьбы с ним. До изобретения антибиотиков туберкулез или чахотка, как его называли в народе, был большой проблемой, с которой, к слову, Сельма Лагерлёв была знакома не понаслышке, ведь ее сестра и маленькая племянница страдали от этого недуга. Но просветительская статья под пером Лагерлёв разрослась до длинного фантастического рассказа, обретшего черты экзистенциальной притчи. И хотя туберкулез все еще занимает существенное место и в рассказе, и в фильме, от него умирает Эдит, сестра армии спасения, которая пытается наставить Давида на путь истинный. Все же для зрителя куда важнее становится сюжет, связанный со смертью героя, и его взгляд со стороны на собственную жизнь. Герой следующего фильма нашей подборки тоже получает возможность такого взгляда со стороны, но при совершенно других обстоятельствах. Этот фильм «Ставки сделаны», известный также под названием «Последний шанс», был снят в 1947 году французским режиссером Жаном Делануа по сценарию известного философа и писателя Жана Поля Сартра. Это один из первых сценариев Сартра, в будущем он неоднократно будет писать для кино. Но здесь нам важно, что фильм снят по сценарию одной из ключевых фигур философии экзистенциализма, что, конечно, не могло не оставить свои следы. Действие фильма происходит в оккупированной Франции. Зрителю показывают историю двух героев – Евы, богатой дамы, аристократки, жены полицейского – и Пьера, простого рабочего, коммуниста и лидера сопротивления. Кажется, что пути этих двух героев никогда не пересекутся. Слишком уж разные жизни они ведут. Единственное событие, благодаря которому они все-таки смогут встретиться, это смерть. Ева умирает, отравленная мужем, рассчитывающим получить после ее смерти долгожданную свободу и долгожданное наследство. Пьера убивает предатель сопротивления, пустив ему пулю в спину посреди белого дня. Параллельный монтаж, синхронизировавший смерти героев, в конечном итоге приведет к их встрече уже после смерти. Здесь мы уже не увидим призрачной повозки из фильма Шострама, которая заберет умерших для транспортировки в загробный мир. Вместо этого герои своим ходом отправляются в администрацию, где регистрируют всех умерших в специальной книге учета, а затем определяют их дальнейшую судьбу. И, как в любой канцелярии, прежде чем попасть в администрацию, героям нужно отстоять длинную очередь на вход. Все как и в жизни. Уже будучи призраками, бесцельно скитающимися по земле и невидимыми для живых, Пьер и Ева постоянно натыкаются друг на друга, будто их что-то притягивает. И чуть позже выясняется, что они и вправду еще при жизни были предназначены друг другу, но так и не смогли встретиться. Поэтому им дается еще один последний шанс, день на Земле, в течение которого они должны найти и полюбить друг друга. Тогда им вернут их жизни, чтобы они могли провести отмеренный им срок вместе. Как и в прошлом фильме, здесь возникает мотив некой предопределенности судьбы героев. Они вовлечены в реализацию какого-то высшего, предписанного им и строго задокументированного сюжета. У Шострома это сделано более зловеще, будто героев преследует злой рок, а смерть появляется от одного лишь напоминания о ней. В фильме Делануа смерть, наоборот, представлена очень будничной, предельно регламентированной и бюрократизированной. Да и изображение здесь максимально реалистично, то есть не требует специальных эффектов. Шостром, к примеру, для визуализации повозки использует двойную экспозицию, которая делает повозку смерти и ее кучера полупрозрачными, что в свою очередь дает им возможность проникнуть в любое пространство, ведь смерть едина для всех и от нее нигде не укрыться. И от призраков, выведенных на экран тоже с помощью двойной экспозиции, и от общего пространства действия, пустынного ночного кладбища, залитого голубоватым лунным светом, веет холодком. У Делануа призраки бесплотны, как и у Шострома, однако визуально они никак не отличимы от живых. Эта бесплотность создается исключительно мизансценой и актерской игрой. Ева, к примеру, осознает свою смерть только когда стоит перед огромным зеркалом и не видит своего отражения в нем. Пьер встает посреди улицы, где его застрелили, в толпе товарищей, но никто не реагирует на него. Да и общее визуальное решение фильма далеко от переживания мистического или иррационального. Все действие, по большей части, происходит в дневное время суток, среди весьма обыденных интерьеров. Хотя, может быть, сама эта обыденность смерти, упорядоченность загробного мира, куда страшнее, чем мифологизированное, инфернальное ее воплощение в фильме Шострома. Третий и последний на сегодня фильм предлагает совершенно другой сюжет смерти героя. Парадоксальность этого события, о чем мы говорили в самом начале выпуска, здесь решается противоположным способом. Если в предыдущих двух случаях мы как бы брали слово «смерть» в кавычки, наблюдая, как герой существует после смерти и даже вмешивается в дела живых, а иногда может и вернуться к жизни, то сейчас нам придется взять в кавычки слово «герой» и проследить, как смерть персонажа меняет драматургию фильма, буквально на ходу пересобирая ее. А поможет нам в этом сэр Альфред Хичкок и его уж точно известный всем и каждому фильм «Психо» или «Психоз», вышедший на американские экраны в 1960 году. Что происходит в фильме? У нас есть миловидная молодая девушка Мэрион Крейн, которая работает секретарем в риэлторской конторе и мечтает выйти замуж за своего любовника Сэма. Но так как у Сэма долги, пожениться они не могут, и Мэрион решается на отчаянный поступок. Она присваивает себе деньги, которые ее начальник поручил срочно отвезти в банк. А это, между прочим, немалая сумма – 40 тысяч долларов. Деньги, на которые можно было купить целый дом. Мэриан, прихватив деньги, сбегает на автомобиле в надежде в другом городе начать новую жизнь со своим возлюбленным. Досмотрев фильм до этого момента, зритель, скорее всего, не заподозрит в этой типичной криминальной драме ничего необычного и будет ожидать дальнейшего развития истории Мэриан. Как обнаружат пропажу денег, как полиция свяжет исчезновение Мэриан с пропажей денег, как Мэриан будет использовать украденные деньги, как она будет скрываться от полиции, если ее объявят в розыск. А может, ее замучит совесть, и она сама вернет деньги в банк. Но Хичкок припас для зрителя кое-что поинтереснее. Он отправляет Мэриан посреди ночи под проливным дождем в маленький отель где-то в глуши, вдали от автотрассы. Мэриан встречает хозяин и единственный служащий отеля Норман Бейтс, молодой и приветливый парень, заботящийся о своей пожилой матери, чьи недовольные крики периодически доносятся из соседнего дома. Уже здесь криминальная драма начинает обрастать некоторыми чертами психологического триллера. Тревога героини передается и зрителю. День сменяется ночью, ливневый дождь как бы размывает изображение. Ставший привычным городской пейзаж с ровными квадратными зданиями остается позади. На экране из темноты проступают очертания дома Бейтсов, потерянного будто не только в пространстве, но и во времени. И тут же искренняя приветливость и услужливость Нормана несколько оттеняет эту тревожность, внушает чувство безопасности, ведь правда, вряд ли что-то плохое может случиться в отеле, которым управляет столь милый и заботливый молодой человек. Поэтому совершенно неожиданностью для зрителя становится эпизод, где в ванную комнату к принимающей душ героине врывается миссис Бейтс и начинает безжалостно колоть ее ножом, после чего оставляет девушку истекать кровью прямо в ванной. Единственная надежда, которая остается у зрителя в этот момент, ждать чудесного, невероятного спасения героини. И Хичкок, будто бы подкрепляя эту надежду, намеренно растягивает сцену смерти. Мы видим, как Мэриан медленно скатывается по стене под струями воды. Как из последних сил она хватается за занавеску в душе и падает вместе с ней на пол. Как вода размывает ее кровь и уносит в канализацию. Как черная дыра водостока разрастается на экране, а затем сменяется черным застывшим зрачком Мэриан, чье бездыханное тело лежит на полу ванной. И никакого чуда не происходит. Мэриан умирает к 49-й минуте фильма. И в этой точке сюжет начинает перестраиваться. Милый парень Норман Бейтс, вот только что вселивший в Мэриан чувство безопасности и спокойствия, теперь вытирает ее кровь в ванной и топит тело вместе с машиной в болоте. Кстати, туда отправляются и деньги. Они своего рода тоже главный герой в этом фильме, которого вот так внезапно вывели из игры. Детектив, который расследует пропажу денег и от которого в прежней ситуации мы ждали бы опасности, ведь он мог бы догнать и поймать героиню, сейчас видится спасителем или тем, кто способен добраться до убийцы и отдать его в руки правосудия. Действие возвращается к Сэму, любовнику Мэриан, который до этого появлялся в единственном эпизоде. И если раньше он был по большей части второстепенным персонажем, судьбу которого решал главный герой, то теперь он тоже, как и детектив, может выступать в роли спасителя. А дальше Хичкок и вовсе начинает хитрить, возвращая Мэриан в сюжет, точнее, подсовывая ее двойника, сестру Лайлу. И подсовывает он ее не абы куда, а в пару к Сэму, то есть в прямом смысле слова на место сестры. Да еще объединяет этих двоих общей целью – выяснить, куда же исчезла Мэриан. Спасая Лайлу в финале от рук Бейтса, Сэм тем самым реализовывает новую, доставшуюся ему роль спасителя. Символически спасая, конечно, не Лайлу, но Мэриан. И через это спасение Хичкок как бы реабилитирует себя перед зрителем за убийство главного героя. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, на Арзамасе есть курс про шведскую литературу, в том числе Сельму Лагерлёв, автора повести, которая легла в основу фильма «Возница». Курс называется «Шведская литература. Кого надо знать?». Если вы его пока не слушали, очень рекомендуем. Послушать можно в нашем приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. А если у вас еще нет подписки, то вы можете купить ее со скидкой 20%. Для этого на странице arzamas.academy/promo нужно ввести промокод «МОТОР». Ну а над этим выпуском подкаста работали редактор Ирина Кострева, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман, автор джингла Рудольф Макарчан. Следующий выпуск через неделю. На этот раз будем говорить про фильмы, действия которых происходят в отеле.